Глава 15. Великий артист вылетает в форточку. Сам директор цирка встретил говорящего кота за кулисами и почтительно поздравил его с огромным, небывалым успехом. Он проводил его в свой кабинет, предупредительно распахивая перед ним все двери и только стараясь от волнения не наступить на тощий хвост великого артиста. Говорящий кот прыгнул на стол и устало уселся возле чернильницы. «Дорогой, уважаемый, извиняюсь, как бы это выразиться до некоторой степени, отчасти, кот!» Директор цирка нервничал, и от этого его авторучка с золотым пером приплясывала над блокнотом и выписывала в воздухе какие-то круги и восьмерки. «Я хочу вам предложить блестящие условия, выступления, гастроли!» Но говорящий кот выслушал эти взволнованные слова совершенно равнодушно. Что уж тут скрывать, будем откровенны. Великий артист в это время деловито лизал левую заднюю лапу. Но вдруг он прервал это занятие и с тревогой спросил. «А где моя девочка Катя?» «Умоляю вас, не беспокойтесь. Сейчас я сам лично усажу в машину вашу глубоко уважаемую девочку и ее маму. Их со всеми удобствами доставят домой». Директор цирка поспешно бросился из кабинета. Когда машина тронулась, мама Кати возбужденно заговорила. «Просто невероятно, давно не получала такого удовольствия. Но все-таки я же не ребенок, я прекрасно понимаю, что говорящих котов нет и быть не может». Не успела машина немного отъехать от цирка, как в ее приоткрытое окно влетело что-то маленькое и светящееся. Оно мелькнуло в воздухе, как вспыхнувшая спичка. Мелькнуло и исчезло в Катином рукаве. Это был Веснушка. Но какой он был горячий! Ух, просто раскаленный! Ну еще бы! Что ни говорите, а он изрядно переволновался. Катя только негромко простонала сквозь сжатые зубы. «Ой, ты что-то сказала? Тебе что, не понравилось?» «Понравилось». Катя незаметно подула в рукав. Главное, Веснушка вернулся. Главное, Веснушка снова с ней. Между тем, директор цирка скорыми шагами возвратился в свой кабинет. Великий артист встретил его пристальным, настороженным взглядом. «Итак, я надеюсь, мы с вами договорились, уважаемый дорогой. Тем более, что маэстро Живодрало уже покинул наш город. Он даже не пожелал взять с собой льва Нептуна. Маэстро утверждает, что в Нептуна тоже вселился, извиняюсь, дьявол. А вы, как мне кажется, с этим львом подружились. Поэтому...» Но великий артист ничего не ответил. Он бесшумно и плавно скользнул на пол и спрятался под столом за плетеной корзиной для бумаг. Директор цирка решил, что великий артист, устав от аплодисментов и суматохи, желает продолжить беседу в более уютной, так сказать, домашней обстановке. Директор цирка втянул живот, крякнул и тоже полез под стол. «Заранее согласен на все. Итак, дорогой, бесценный, ваши условия». Но великий артист словно язык проглотил. Он только одичало таращил сверкающие глаза из-за корзины для бумаг. Подползая ближе к великому артисту, директор цирка с испугом воскликнул. «Может быть, вы чем-то недовольны?» Но кот, гибко извиваясь, попятился, спрятался за ножку письменного стола и снова не сказал ни слова. «Мы вас обеспечим любым питанием. Может быть, вам нужна специальная диета? Вы уж меня извините, я попросту, знаете ли, от души. Может быть, вам нужны эти серенькие с хвостиками, но которые бегают, извиняюсь, мыши. Так извольте». Нет, можно было подумать, что великий артист вконец потерял дар речи, онемел. Директор цирка уже в отчаянии взмолился. «Ну хотя бы скажите, да или нет». Но великий артист так и не вымолвил больше ни слова. Он только безумно блеснул плоскими серебряными глазами. Тело его напружинилось, он сипло мяукнул и, вытянувшись дугой, лихо вылетел в открытую форточку. Глава 16. Это надо хорошенько обдумать. В передней хлопнула дверь. Значит, мама ушла на работу. Катя сладко зевнула. Уютно свернулась под одеялом, коленки подтянула к подбородку. Да чего здорово! Каникулы! В школу ходить не надо! Веснушка сидел на уголке подушки. Скосил глаза на Катю и недовольно проворчал. Сколько можно дрыхнуть? Вот мы, солнечные лучи, никогда не спим. Даже ночью в темнотище. А ты? Нечего сказать, еще друг называется. Только о себе и думаешь. Ну а то, что мне может быть грустно, одиноко, тоскливо и вообще как-то не по себе, это тебе безразлично. Ну что ты, Веснушка, милый, да я для тебя все. Катя скинула одеяло, села на постели. Веснушка посмотрел на нее, кивнул головой, потом яркой искрой перелетел на подоконник. Скрестив руки на груди, обошел вокруг маминой фиалки. Он шел, как всегда, прихрамывая. Одна нога в башмаке с золотой пряжкой, другая босая. Вдруг он взлетел на форточку, вытянул шею, разглядывая кого-то. Вон кто пожаловал. Мерзкий старикашка взяли и обидели. Да чего противный человечишка? Так-так, кого я еще вижу? Ну, так и есть. Пудель. Тащится несчастный за своим хозяином. Хвост повесил, уши опустил. Пудель – самая раздворняжная дворняга, которую я только видел. Ой, но душа, но совесть, благородство. Чудо, а не собака. Веснушка повернулся к Кате, осуждающе посмотрел на нее. Не пойму только, почему твоя мама не хочет его взять. Удивляюсь просто. Ведь пропадет, бедняга, у этого изверга. Да я столько раз маму просила пуделя взять, но ни в какую. И слышать не хочет. Со двора послышалось хриплое протяжное мяу. Катя сунула ноги в тапочки, подошла к окну. На чахлой клумбе, выгнув спину дугой, стоял тощий серый кот. Он, подобострастно поглядывая на Веснушку, продолжал мяукать. «Что? Что ты говоришь? Ангорский, повтори-ка!» Кот опять уныло с подвыванием затянул свое мяу. Веснушка повернул Кате помрачневшее лицо. «Опять бил его. Ногой. Кот ангорский, говорит, сам видел». «Кто бил ногой? Кого?» Веснушка вспыхнул так жарко, что один листочек маминой фиалки вяло повис. Потом Веснушка, стискивая раскаленные кулачки, прошипел. «Может быть, ты когда-нибудь слышала, чтобы собака била ногой своего хозяина? А я не слышал. Говори, слышала?» «Что ты, Веснушка, конечно нет. Только не сердись, бедняга пудель. Вот если бы он был моей собакой!» Веснушка быстро успокоился. Ласково взглянул на Катю. Уселся на подоконник, свесив ножки. Катя уже привыкла. Изучила характер Веснушки. Рассердится, распылается, весь раскалится и через минуту остынет. «Что ж, кот ангорский все-таки парень ничего. Какая-то совесть у него все же есть. Хоть он плут и ворюга. Что касается пуделя, это все надо хорошенько обдумать». Глава 17. Операция «Бултых». Веснушка сидел на подоконнике и грелся на солнышке. По правде говоря, его вообще не было видно. Он как будто растворился в широком теплом луче. Наконец, он разнеженно пробормотал. «Хорошо. Я давно хотела тебя спросить, только стеснялась. Почему у тебя одна нога босая? Куда ты второй башмак задевал?» Солнце светило ярко и ровно. Просто лучше не придумаешь погоды, чтобы попросить Веснушку рассказать какую-нибудь историю. Башмак! Что, рассказать? Ой, Веснушка, пожалуйста! Ладно, расскажу, так и быть. Случилось это, думаю я, вчера или позавчера. Но неважно. В общем, припозднился я, лечу в темноте. Погода дрянь, хуже не придумаешь. На небе ни звездочки. Вдруг вижу на скале высокий замок. Подлетел я поближе. Давно не видал такой развалины. Стены обветшали, зубцы осыпались, одна башня рухнула. Ну, решил я, здесь, пожалуй, не найдешь ни одного горящего камина, где бы мог провести ночь бедный солнечный великий сыщик. Вдруг вижу, откуда-то снизу пробивается свет. Я скользнул в узкую щель и очутился в сыром мрачном подземелье. Низкие своды потрескались, того гляди, рухнут. На полу стояла свеча в позеленевшем медном подсвечнике. Я сразу нырнул в теплый огонек и пристроился там поудобнее. Огляделся и просто глазам своим не поверил. На охапке гнилой соломы сидела девушка несказанной красоты в пышном атласном платье с маленькой короной на голове. У нее были блестящие черные кудри, но все равно я сразу понял, что она рыжая. Уж ты мне поверь, я в этом разбираюсь. Перед ней стоял уродливый старик, зябко кутаясь в меховой плащ. В руке он держал свернутый в трубку какой-то документ. Гнусный старикашка злорадно похихикивал. «Ну что, племянница, ловко я заманил тебя в мой замок!» Прикинулся больным. «У тебя доброе сердечко. Я знал, что ты сразу приедешь!» «Пусть твой добрый дядюшка и промотал свое богатство, но хитрости у него осталось еще предостаточно. Так вот, принцесса Селизетта, подпиши эту бумагу, и я отпущу тебя, как птичку, на волю. Отдай мне свой замок Эльсимор, тучные поля, серебряные россыпи, словом, все, чем ты владеешь». И зачем тебе богатство? Прелестная Селизетта, ты обворожи своей красотой какого-нибудь графа, а то и принца. А я доживу свой век в твоем замке Эльсимор в довольствии и роскоши. Что-то тут не так, не по совести, подумал я. Похоже, этот милый старичок решил обобрать бедную девушку. Нет, это так я не оставлю. Недаром я великий сыщик. Тут надо все разузнать, разнюхать, разведать. А старикашка тем временем, мерзко усмехаясь, продолжал. «Знай, моя милая племянница, я добр и милосерден, но могу быть и жестоким. Скорее поставь свою подпись на этом документе, не то ты горько пожалеешь. У меня есть слуга, бывший королевский палач. Он свое дело знает. Ну, может быть, помучить тебя немножко под конец. Так что не раздумывай и подписывай этот документ. Тебе лучше». Я чуть не свалился со свечки, но удержался, ухватившись за фитилек. Слышу, принцесса произнесла тихо и безнадежно. «Что ж, будь по-твоему, я все подпишу». «Ах, милое дитя, ты поступаешь очень разумно». Старикашка затрясся от радости. Он оскалил желтые клыки, глядя, как девушка дрожащей рукой ставит свою подпись на бумаге с печатями. «Я ставлю тебе свечу. Ищи, ищи заветную дверь, принцесса Селизетта. Она выведет тебя на волю». Я сдерживался изо всех сил, сидел тихо, не шевелясь, и думал: ну, милый дядюшка, ты думаешь, что это сойдет тебе с рук? Но ты не знаешь, подлый старик, что тебя слышу я, великий сыщик Веснушка. Старый барон с жадностью схватил документ и заковылял к двери. На пороге он обернулся. Торопись, Елизетта, свеча догорает. Ты останешься в темноте, и тогда... Старикашка отвратительно захихикал и скрылся. Принцесса даже не посмотрела ему вслед. Она сидела, опустив голову, и ломала в пальчиках тонкую соломинку. И тут я закружился над свечкой и с возмущением воскликнул: кто тут говорит о темноте? Пока я тут, о темнотище не может быть и речи! Принцесса вскрикнула и вскочила на ноги. Кто ты? Призрак или светлый дух огня? Я уселся на каменный выступ, свесив ножки, и сказал ей не без досады: никакой я не дух и не призрак. Да это долго объяснять. Бери свечу и постарайся поскорей выбраться отсюда. Это невозможно, золотой человечек. 13 коридоров ведут из этого подземелья. В конце 12 бездонные колодцы. И только один заканчивается спасительной дверью. Где эта дверь, ведает только дядюшка. Но он не сказал мне, по какому коридору идти. Я знаю, он решил меня погубить. Мне не отыскать эту дверь. Ты видишь, свеча догорает. Я останусь здесь, в темноте, и буду молить Господа Бога, чтобы Он дал мне силы смиренно встретить смерть. Не могу передать, как меня тронули слова бедной девочки. Я скинул с ноги башмак, положил ей на ладонь и сказал: посмотри, он вовсе неплохо светит. А главное, никогда не погаснет. Ищи заветную дверь, принцесса, а у меня в замке есть еще кое-какие неотложные делишки. Я отыскал просторный зал, где гнусный старикашка-барон сидел, закутавшись в меха и бархат. Он держал в руке документ и улыбался такой подлой улыбкой, что мне захотелось ее подпалить. Но я отлично знал, что улыбки не горят. Возле барона стоял судья с крысиной мордочкой в бархатной мантии и говорил: что ж, подпись принцессы подлинная. Я ставлю свою печать и от души поздравляю вас. Теперь вы вновь стали несметно богаты. Когда судья уехал из замка и колеса его кареты простучали по подъемному мосту, я не стал медлить. И как ты думаешь, что я сделал? Тут же подлетел к проклятой бумаге и подпалил ее. Барон вскочил и, пытаясь потушить огонь руками, закричал, обжигая пальцы: в конце концов, от подлой бумаги осталась только горсточка серого пепла. Я сел на выступ окна, чтобы хоть немного отдышаться, и увидел принцессу Селизетту. Она была уже далеко, а мой башмачок, как искорка, светился на ее ладони. И честное рыжее, мне было нисколько не жалко моего башмачка. Веришь? Кстати, о собаке. О какой собаке? Нет, вы только посмотрите на нее. Она еще спрашивает, о какой собаке. Нет, я просто сам не понимаю, что меня здесь удерживает и почему я не улетаю отсюда. Кто мне все уши прожужжал? Пудель, пудель, бедняга пудель. Ах, если бы он был моей собакой. Но ведь ты сказал, кстати, о собаке. Ты же не сказал, кстати, о пуделе. А, вон оно что. Еще лучше. Значит, по-твоему, выходит, пудель не собака. Но Веснушка... Нет, моя милая. С тем, кто не знает, что собака — это собака, вообще о чем можно разговаривать? Собака, собака, собака, ну, конечно, пудель — собака. Ладно уж, ну так слушай, я придумал, как уговорить твою маму взять пуделя. Правда? Ой, Веснушка, какой ты умный! Может быть. Конечно, я всего-навсего солнечный луч. Все очень просто. Недаром я великий сыщик. Так слушай, Пудель должен тебя спасти. И тогда маме ничего другого не останется, как его взять. Ну как ему меня спасти? Погоди, дай сообразить. Ну вот, пожалуйста, я подожгу вашу квартиру. Устрою неплохой пожарчик. Пожарчик? Ну да. Значит, решено. Я устраиваю пожар, квартира пылает, а Пудель вытаскивает тебя за шиворот из огня. По-моему, отличный план. Мама придет в восторг, вот увидишь. Ну, не знаю. Как не знаешь? Неужели твоя мама не будет в восторге, если ее единственная обожаемая дочь не сгорит? Может быть, можно как-нибудь по-другому? А, Веснушка? На тебя не угодишь. Впрочем, пожалуйста, спасение утопающего. От тебя потребуется только бултых. Это уж каждый сможет, и не спорь. Какой такой бултых? Самый обыкновенный. Пойдешь погулять с мамой, увидишь речку и бултых в нее. Чего проще? А Пудель прыг за тобой, и все в порядке. Пожалуй, неплохо. Это я еще могу. Неплохо? Потрясающе! В это время за дверью в передней раздалось деликатное царапанье. Пудель! Очень кстати. Чтобы получился хороший настоящий бултых, его надо как следует отрепетировать. Веснушка соскочил на пол и, быстро-быстро перебирая ногами, побежал в ванную. Катя и Пудель отправились за ним. Веснушка в нетерпении бегал по краю ванны и размахивал руками. «Пускай воду! Скорей! Ну что за жалкая струйка! Вот бы пригласить сюда в гости один мой знакомый водопад!» Катя с тревогой смотрела на ванну, которая уже почти наполнилась. Подпрыгивая от возбуждения, Веснушка заявил: «Сейчас ты полезешь в воду!» «Как? Прямо так? Не раздеваясь?» «Никогда не видел таких глупых утопающих! Нет, вы только поглядите на нее! Думаешь, порядочные утопающие так себя ведут? Пойми ты, наконец, люди падают в воду нечаянно! Понимаешь ты это или нет? Нечаянно! Неожиданно! Случайно! А если человек падает в воду нечаянно, как он успеет, по-твоему, снять перед этим платье? Ой! Ну, хоть разуться можно?» «Нет. Довольно с меня. Ты, я вижу, нарочно надо мной издеваешься. Шел-шел человек по берегу, поскользнулся и бултых в речку. Только пока человек падал, он неведомо как успел раздеться, разуться, пообедать, выучить уроки, написать завещание и заштопать дырку на пятке. Нет, что меня в тебе убивает, так это неблагодарность». Катя мужественно сунула ногу в ванну прямо в туфли. Веснушка в восторге завопил: «Операция «Бултых» начинается! Вот это настоящее рыжее дело!» Катя, как была, прямо в платье молча полезла в ванну. Сердце ее замирало. Зато Веснушка был счастлив. «Падай, падай в воду! Для правильного бултых нужны брызги, фонтаны брызг! Захлебывайся, захлебывайся! Булькай! Солидный утопающий разве так булькает? Эх, надо было заранее получить тебя булькать! Пузыри! Пускай пузыри! А теперь иди ко дну! Пора!» Катя, уже не сопротивляясь, пошла ко дну. Вода выплеснулась из ванны и потекла по полу. Веснушка хохотал, отфыркивался и вопил: «Теперь спасай ее! Пудель, тащи! Не зевай!» Пудель поставил передние лапы на край ванны и, стыдливо виляя хвостом, осторожно ухватил Катю за рукав. «Не так, не так! Бросайся в воду, как лев! Разрезай носом волны!» Пудель неуклюже полез в ванну, то и дело оглядываясь на Веснушку. И тут раздался холодный мамин голос. «Это что такое?» Мама стояла в дверях ванной. Она даже немного побледнела. Никто из участников операции «Бултых» даже не заметил, как она открыла дверь и вошла в квартиру. «Мама! Мамочка, понимаешь, это... Я все понимаю. Вылезай немедленно. А что касается этого пса, чтоб духу его больше здесь не было. Пудель поплелся к двери. Он даже не посмел оглянуться, чтобы посмотреть на Катю. К счастью, мама не заметила веснушку. Он быстро вылетел из ванной комнаты, оставив в воздухе тонкий золотой след.